Эпилог. Очарование любого приключения заключается не столько в самом приключении, сколько в теплых воспоминаниях, что еще долго живут в нас, заставляя порой улыбаться, а порой взгрустнуть из-за невозможности повернуть время вспять. Очередное путешествие подошло к концу. И его легкое очарование приятно щекочет кончик языка, которому не терпится поведать еще не одну занимательную историю об удивительных жителях прекрасного города, для упоминания которых не хватило места на страницах рукописи. Все те добрые люди, кому была отведена роль в небольших главах этой книги, сейчас наверняка ютятся в крохотных кухнях, согреваясь горячим чаем и теплыми воспоминаниями о прошедшем годе, что, пожалуй, превзошел все ожидания. Почти год Стамбул спал, погруженный в ковидное безумие бесчеловечных ограничений, никак не шедших его буйному нраву и бешеному ритму, сводивших с ума миллионы беспокойных горожан. И стоило только очередной волне ужасающей статистики миновать, как город расправил широкие улицы, вытянул длинные набережные, сплошь усеянные чугунными скамьями, и задышал глубоко, порывисто и страстно, как это может делать только он, чарующий Стамбул. А между тем жизнь идет своим чередом. В квартирке у одинокой Дарьи по-прежнему протекает крыша. И она это, представьте, считает очаровательным. Милейший рыбак по прозвищу Серп продолжает наслаждаться трюфельной яичницей по утрам, а широколицый Осман-бей — терпким сефардским чаем с тонкими нотками темного изюма. Знакомую Миле можно встретить все в том же кафе у полуразрушенной византийской арки. Она также печально смотрит вдаль и гладит ленивых кошек, которые не отходят от нее ни на шаг. Наш дом теперь все чаще наполняется нежным сырным запахом тузлу курабье, которая так полюбилась графу Плещееву, что он стал частенько заглядывать к нам. С порога граф приветствует громогласным «Извольте зайти!» и после долгие часы занимает уморительными историями о корсетах аристократичных родственниц. Небезызвестная Эмель, словно бабочка, продолжает порхать с этажа на этаж, веселя соседи заливистым смехом и непрекращающейся болтовнёй. Споры и дожди умывают пыльные мостовые, по которым медленно тянутся груженные рухлядью сборщики мусора и крикливые торговцы. К вечеру их голоса становятся хриплыми и немного печальными, а после и вовсе растворяются в серой дымке, тянущейся со стороны Босфора. Маревый вечер влажно дышит на сгорбленные постройки уставшего города, обволакивая их полупрозрачным флером стамбульской ночи. Все как всегда. 9 месяцев назад я бросила вызов радушному мегаполису, обвинив его в собственной слабости. Расстроенная небольшой прибавкой в весе, я корила Стамбул и его очаровательных жителей, убежденная, что виной всему вездесущее гостеприимство и навязчивая хлебосольность. Самонадеянно, не правда ли? Но теперь, пройдя долгий путь изучения старых традиций и славных хитростей очаровательных стамбулок, я, наконец, обрела гармонию с собой, которая, как оказалось, ничуть не зависит от того, сколько вы весите, что едите и когда ложитесь спать. Я так и не смогла прикрыть ставнями огромные окна, впускавшие в тесную спальню крики чаек и шум хриплого Босфора. Не получилось у меня болтать без умолку за нескончаемыми завтраками и питаться одними вялеными помидорами. На длительные променады по набережной времени также не нашлось, и чая удавалось осилить в лучшем случае стаканчика 3-4, что ничтожно мало по сравнению со стамбульскими стандартами. «Так что же со злополучными килограммами?» — спросите вы. Ведь именно с них и началась история, тянувшиеся долгие месяцы, которых вполне могло быть достаточно для создания новой жизни. Примерно так и случилось. Новую жизнь обрела я сама. Весы снова вернули стрелки на прежние позиции, а я возвратилась к привычному укладу, в котором было место и крикливому торговцу артишоками в день базарлыка, и веселому мяснику Альтану, с полуслова определяющему настроение капризного посетителя до блеска начищенной лавки, и приветливым кофейням, пестрящим десятками видов сахарной пахлавы, усыпанной фисташковой крошкой и украшенной нетающим мороженым из козьего молока. Секрет идеального тела оказался секретом душевной гармонии, согласно которому коренная стамбулка никогда не станет огорчаться по пустякам, даже если в доме протекла крыша и рядом нет того, кто мог бы залатать дыру. Ложиться спать, не приняв ванну или просто не согрев ноги в тазике с горячей водой. Встречать с работы любимого, нахмурившись, потому что она запоминает все встречи и ценит каждую в отдельности. Садиться за стол лишь ради еды, а не тех, кто окружает и с кем нужно обсудить столько всего интересного. Съедать всю порцию сама, не поделившись с проходящими мимо котами, собаками и голодными подругами. Спать под воющие сирены машины прожекторы вертолетов, Она непременно закроет ставни и задвинет портьеры, чтобы дать глазам и ушам полноценный отдых. Изнурять себя жаждой. Она дни напролет будет наслаждаться целительным чаем из 5 секретных ингредиентов. Бежать от дальней родни, потому что знает, что кровная близость питает силой, как корни дерева. Сидеть на месте, когда можно пройтись десяток километров вдоль шумного Босфора, тем более в приятной компании. Отказываться от стаканчика калорийной базы прохладным февральским вечером, от которого приятно кружится голова и кожа становится, как у младенца. Часы напролет проводить у плиты, когда еду можно заказать в ближайшем ресторане, тем более что кухню вполне можно использовать как гардеробную, особенно если в доме не хватает шкафов. Ворошить былое и тревожить духов, если только они не способны поведать ей страшную тайну палаццо, которым она работает. Ограничивать себя в желании посплетничать, ибо все естественное должно вырваться наружу. Просто судачить она будет в конкретном месте и в строго отведенное время, внеся за эту возможность предварительную плату. Извиняться перед подругой, даже если скрыла от нее нечто важное. Но обязательно загладит вину с особой изобретательной тонкостью, которая непременно гарантирует ей прощение. Сидеть на изнурительных диетах из-за каких-то лишних килограммов, которые все равно ее ничуть не портят. Уж она это знает. Тянуть пакет из базара, пусть даже и наполненные невесомыми пучками зелени. У нее в руках всегда будет сумка-тележка, позволяющая держать осанку и выглядеть моложе и стройнее. Посещать бесполезные косметические процедуры, потому что регулярно проходят хамамные ритуалы кессе, избавляющие от целлюлита и прочих неровностей кожи за считанные минуты. Мириться с носом и скулами неидеальной формы, потому что живешь один раз, а жить нужно, будучи красивой. И, наконец, истинная стамбулка никогда не станет огорчаться от того, что что-то пошло не так, потому что жизнь всегда идет своим путем, каким бы тернистым и сложным он ни был. И если бы мне только выпал шанс повернуть время вспять и снова пройти по тому же маршруту жизни, я с радостью примерила бы пару, тройку и даже больше лишних килограммов, только бы еще раз сыграть предложенную роль в захватывающей стамбульской пьесе, которую виртуозно ставят талантливые и искусные жители самого противоречивого и все еще неразгаданного города прекрасных воспоминаний.